Глава 51. Пьянство. Есть пьянство от вина и секеры, а есть пьянство и не от вина, как говорится, пьяные без вина. Исаия 28:1. Пьянство от вина бывает, когда человек употребляет вина выше меры. Пьянство не от вина, когда человек любовью этого мира, суетными мыслями и беззаконными начинаниями упивается. Упившийся вином часто не знает, что говорит и делает, и ни стыда, ни страха не имеет, и что не делает, почти все смеха достойно. Так и упившийся любовью этого мира и прочими беззаконными мыслями не знает, что делает. То за одно, то за другое хватается, но все начинание и дело его – против него. Видит, что все умирают, и никто с собой ничего не уносит. Однако так заботится об умножении богатства, о расширении земли, о создании дома и о прочих своих прихотях, о приобретении чести и славы суетной. Так, говорю, заботится, как будто он один в этом мире будет жить вечно. Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» От Луки 12:20. Воистину, такой человек безумен и смеха или тем более сожаления достоин. Если бы кто-нибудь был на чужой стороне и собирался скоро возвратиться оттуда в отечество и дом свой, но притом запасал бы там много недвижимых вещей, не был бы он смеха достоин. Непременно бы всякий, видя дела его и начинания, достойно выговаривал бы ему: «Ведь ты все это здесь оставишь, зачем же так много заготавливаешь?» Так безумен и достоин смеха тот, кто в этом мире много запасает, но знает, что все это – надо ему оставить в мире, как на чужой стороне, и оставить вскоре. Делает это в нем пьянство, не от вина и секеры, но от любви к этому миру, которая так его ум помрачила, что бедный сам не знает, что делает. Плохо пьянство от вина и секеры, но это еще хуже. Упившийся вином и секерой легко протрезвляется, но упившийся любовью этого мира с большим трудом. Похоть, которая в нем живет и делает его безумным, придумывает много причин и не допускает, чтобы он протрезвился. «Мне, де ради жены, ради детей, ради старости моей немало надобно. А честь и слава, которой не менее, чем богатство желаешь, для чего тебе надобно? Для чего нужны богатые украшения платья, домов, трапез, слуг, коней, карет, алмазы, бриллианты и прочая суета? О, упившийся не вином и секерой, а похотью суетного мира! Продери глаза свои и посмотри на тех, которые были такими же, как и ты. Где их богатство? Где честь и слава? Где прихоти и гордыня? Где суетный убор? Оставило их все, когда мир они оставили. Или, хуже того, мир их оставил и нехотящих. И случилось с ними то, что с теми людьми, которые во сне много имеют и много пьют, но, пробудившись, ничего в руках не видят и чувствуют великую жажду. Так упившиеся похотью суетного мира, пока в мире жили, как во сне, много имели и пили. Но при смерти, а тем более после смерти, увидели себя нищими и почувствовали великую жажду, и просят капли воды, но не дают им. Слышат ответ: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». От Луки 16:25. Избывается на них, но поздно, бесполезное раскаяние нечестивых. Какую пользу принесла нам гордыня, и что доставило нам богатство с тщеславием. Все это прошло как тень и как молва быстротечная. Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти ни следа, ни пути шествия его в волнах. Или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути. Но она пролетела легкий воздух, ударяя его крыльями и рассекая шумящей силой движения. И после того не осталось никакого знака прохождения по нему. Или как от стрелы, пущенной в цель, рассеченный воздух тотчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она. Так и мы родились и умерли, и не можем показать никакого знака добродетели, но во злобе нашей скончались. Премудрость 5, с 8 по 13. Берегись, чтобы и тебе к этому позднему и бесполезному раскаянию не прийти. Мудрый блажен, кто бедствиями других учится сам бедствия избегать. О том же. Часто бывает, что напившийся вином много вреда людям делает. Тогда ум у него помрачен и потому не имеет здравого рассуждения, а действует только горячность от вина, и он тем подобен бесноватому, который сам не знает, что делает. Так упившийся злой похотью суетного мира много вреда людям делает, и намного больше, чем пьяный от вина. От кого бедные и беспомощные насилие и обиды терпят? От кого вдовы и сироты плачут и кровавыми слезами умываются, как не от сильных, любовью этого мира упоенных? Где более нищих, убогих, полуногих и имеющих всякий недостаток для пропитания и жития, как не среди крестьян, которыми господа, любящие мир сей, владеют? В какой стране больше хищений, воровства, насилия, разбоя, убийств и прочих беззаконных дел, как не в той, в которой властелин вредной любовью этого мира упоен? Все это и еще большее зло ненасытное пьянство суетного мира делает. Видим беззаконное пьянство, везде разливающееся. Видим и упоенных в нем свирепеющих. Видим и вздыхаем. Упившемуся что только на ум не приходит, чего не замышляет, чтобы жажду, кроющуюся в сердце своем, угасить. Хочется в богатом и красивом доме жить, богатую и изобильную трапезу поставлять, в богатом и красивом одеянии ходить. Себе, жене и детям слуг предстоящих в подобающем уборе иметь, на дорогих конях и каретах проезжаться, пруды, сады и галереи увеселительные иметь и прочее тому подобное делать. Но откуда взять, где сыскать сумму на все это? Господину надо собирать ее с крестьян, надо более налагать на них оброков. Судье надо собирать с приходящих на суд – и вместо правды неправду делать, о законе Божием и о Боге не заботиться, не смотреть на правого и виноватого, оправдывать нечестивого и осуждать праведного. Беззаконному купцу надо лгать, обманывать, льстить и плохую вещь за хорошую, а дешевую за дорогую продавать. Так и в остальных чинах и званиях пьянство не от вина, а от мира – много зла и вреда делает. О человек, не вином, а похотью этого мира упившийся, размышляй об этом и смотри, сколько ты обиды и вреда людям делаешь, воистину больше, чем пьяный от вина. Упившийся вином, протрезвившись, часто жалеет, что в буйстве своем того-то и того-то обидел. Но упоенный похотью мира не жалеет, что столько много делал и делает обиды людям себе подобным. Не жалеет, поскольку помраченный ум, как пьяный, имеет. О злое и пагубное пьянство! Окаянен, кто им пленен! Блажен, кто им не осквернился! О христианин, упившийся не вином, но похотью суетного мира! Оставь это душепагубное пьянство и протрезвись, да не явишься с ним перед страшным оным судьею и Господом твоим. Протрезвись, пожалуйста, и сам увидишь, как ум твой был помрачен и как плохо ты все делал. И непременно будешь сам жалеть и каяться в делах своих. Так говорит Господь, Господь Святой Израилев. Когда, возвратившись, воздохнешь, тогда спасешься и уразумеешь, где ты был. Исаия 30:15. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? От Матфея 6:22-23. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. 1 Иоанна 2 с 15 по 17. «О горнем помышляйте, а не о земном» – Колоссянам 3:2. «Отврати очи мои, еже не видите суеты» – Псалом 118. О том же. Как видим, упивающиеся вином учатся друг у друга этому беззаконному делу. Похоть, кроющаяся в сердце человеческом, возбуждается и разжигается видением и слухом. Юному человеку, да и всякому, весьма трудно не научиться пьянству и так не развратиться, если будет водиться с пьяницей. Так и пьянству не от вина, а от похоти мира люди друг у друга учатся. Видим везде эту беззаконную ревность. Это зло у всех перед глазами обращается. Сколько видим перемен в создании домов, в сочинении одежд, в приготовлении трапез, в убранстве карет и коней и прочей суете, красоте и пышности этого мира. Сколько, говорю, видим перемен, но все они к худшему. Благочестие всегда одинаково. Как от начала мира было, так и ныне есть и всегда будет. Истина всегда истинна, всегда неизменна, и была, и есть, и будет. Суета и прелесть непостоянно, но всегда меняется. Смотри на суету. Один построил такие-то и такие-то хоромы, начал носить такую-то и такую-то одежду, поставил такие-то и такие-то зеркала в доме своем, начал в такой-то и в такой-то карете ездить. Столько-то и столько-то избранных коней иметь, такую-то и такую-то трапезу поставлять, в таком-то и в таком-то убранстве слуг предстоящих иметь и прочее. Видит это другой и подражает ему. Видят это все и делают то, что один. И так разливается везде и умножается роскошь, и час от часу более и более усиливается. И с роскошью умножается всякое зло и поедает души человеческие, не иначе, как пожар, который в одном доме начавшись, весь город или село сжигает, или как моровая язва, в одном человеке начавшаяся, многих близ находящихся заражает и умерщвляет. Видим в Отечестве нашем эту всепагубную язву, которая заразила не тела, а души христианские. Если посмотреть на роскошь людей, то уже и подлое благородство, и купцы, которые прежде, как люди простые, ходили и жили, все князьями и вельможами сделались. не хотят уже жить иначе, как только в богатых и красивых домах. Хотят сидеть только за богатой и полной различной снедью трапезой. Хотят вкушать только избранное и дорогое вино. Хотят ходить только в шелковых и красивых одеждах, в лисьих, куньих и собольих шубах. Хотят проезжаться только в английской карете. Итак, суета, гордость и пышность этого мира вошла в христиан, и день ото дня умножается, что если бы предки наши восстали из мертвых, то не узнали бы своего Отечества. Предки де наши не знали, как на свете жить, не умели они добро употреблять. Осмотрись, друг, кому это слово больше относится, к вам или предкам вашим? Предки ваши жили в простоте и смирении, и потому по-христиански и разумно жили. Вы в гордости и пышности живете, и потому далеко от христианской жизни отстоите. У предков ваших было меньше роскоши, а больше благочестия. И было меньше нищих и убогих людей, так как меньше они брали с людей и больше давали убогим и нищим. У вас умножилась роскошь, так умножились нищие и убогие, плачущие и кровавые слезы проливающие. Вы начали в богатых домах жить. Так много находится таких, которые хижин не имеют, где голову преклонить. Вы начали богатую трапезу поставлять и дорогие вина пить. Так многие не имеют дневного пропитания. Вы стали в богатом одеянии ходить. Так видим, что многие в рубищах, многие полуногими ходят. Вы вздумали и захотели в каретах и на конях ездить богатых. Так многие плачут и жалуются, что не имеют чем землю пахать и прочее. Сами рассудите, вы разумнее или предки ваши. О христиане, не вином, но похотью этого мира упившиеся! Для того ли Христос позвал нас в веру свою святую? Он нам не роскошь, но кресты и скорбь предлагает в этом мире. Входите тесными вратами. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. В мире будете иметь скорбь. От Матфея 7:13, 16:24, от Иоанна 16:33. У вас здесь обычный ответ. Не всем где в монастыри и в пустыни идти. О возлюбленный, тогда еще и монастырей не было, когда эти слова сказаны. Они предлагаются не только пустынным и монастырским жителям, но всем христианам, в городах и селах живущим, и людям всякого звания, чина и обоего пола, кто только хочет Христовым быть и спастись. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24. Следовательно, не Христовы те, кто не распяли плоть со страстями и похотями. Видите, что неправильный ваш ответ. Но царствуйте. Царствуйте здесь с миром, когда хотите. Веселитесь и утешайтесь роскошью вашей. Ездите друг к другу в гости, пируйте, устраивайте застолья и танцуйте. Как-то там будете ликовать и танцевать. Читаем в Святом Евангелии, что человек некий был богат, одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Но видим там же, что после смерти все ужасно переменилось. После роскоши своей пошел в пламенное мучение и после дорогих вин просит капли воды и не дается ему. Слышит ответ: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей» от Луки 16, с 19 по 26. Берегитесь, возлюбленные, чтобы и вам не прийти после роскоши вашей на то место. Бог на лицо не смотрит. Бог подал нам благо этого мира и позволил их употреблять, но на нужды наши, а не на роскошь. Сердцем же и любовью нашей к Нему одному прилепляться повелел. Что мне на небеси без Тебя, чего желать мне на земле и прочее. Псалом 72. Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо мало истины среди сынов человеческих. Псалом 11. О ты, благочестивая душа, которая душепагубного этого пьянства не имеешь, и живешь в мире, как Лот в Содоме. Стой, утверждайся и будь неприступна. Не ревнуй лукавым, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро засохнут, и как зеленый злак, скоро отпадут. Псалом 36. Будь и ты, как Даниил в Вавилоне, который через открытые окна смотрел в сторону Иерусалима, отечества своего, и так колено свои преклонял и молился. Даниил 6:10. Смотри и ты верой и душевным оком на горний Иерусалим из мира сего, как из Вавилона, и, преклоняясь, возводи очи свои к Господу. К тебе возвел очи мои, живущему на небе. Псалом 122. О том же. Пьяный от вина, пока пьет, не чувствует, сколь вредно пьянство. Так и упившийся похотями мира сего не знает, как вредны эти похоти, пока в них пребывает. Ибо как у него, так и у другого ум помрачен. Упившийся вином, как начнет протрезвляться, узнает, как вредно пьянство. Так и упившийся похотью мира, когда начнет в чувство приходить, узнает, как вредны похоти этого мира. Протрезвляющийся от пьянства чувствует в теле немалую слабость. Так и от прихоти этого мира отстающий познает души расслабление. Как пьянство от вина тела, так и прихоти мира сего душу расслабляют. Человек, протрезвившись от пьянства, жалеет и стыдится, что без меры вино употреблял, в бесчувствии был и бесчинно поступал, и так сам себе вредил и людям смех был. Так и христианин, пришедший в чувство, жалеет и стыдится, кается и сокрушается, что за прихотями этого мира гонялся и оставлял истинное добро, и все прежние дни, как погибшие, оплакивает. Тогда он познает, в какой суете и прелести жил. Так Соломон, придя в чувство и познав дела свои суетные, признался, говоря: «Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья. Сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья. Приобрел себе рабов и рабынь, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих, виночерпиев и виночерпец. И сделался я великим и приобрел мудрость больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. И все, чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сотворили руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета». Екклесиаст 2, с 4 по 11. Так и ты, христианин, когда протрезвишься от этого душевредного пьянства, то воистину познаешь, что все, что ты ни делал, ни думал, ни замышлял и ни начинал, — суета и прелесть. И что тебе казалось красивым, то в себе безобразно, и что виделось тебе хорошим, то внутри зло. И признаешь сам, что все суета. Ибо о прелести всегда кажется, будто это нечто. Но как рассмотришь ее, то увидишь, что внутри себя она — ничто, и кажется нечто сладким, а внутри — горькое. Напившись вином, обычно надо много воды пить, чтобы водой удобнее выгнать горячность, прибывшую от вина. Ты, христианин, возьми в рассуждение последние четыре. Рассуждай почаще о смерти, при которой все прихоти свои оставишь. О страшном суде Христовом, перед которым надобно и тебе явиться, как и всем. О блаженной вечности, в которую пойдут боголюбцы, и о несчастливой и мучительной, которой не избежат любящие мир сей и все грешники. Таким рассуждением гаси, как водою, пьянство в сердце твоем кроющееся. Воистину говорю тебе, скоро выйдет из головы твоей вся суета мира сего, когда почаще будешь о тех пунктах рассуждать. Более будешь желать плача и слез, чем веселых дней. Доволен будешь краюхой хлеба со щами и вертепом и хижиной вместо богатого и красивого дома, и всю красоту этого мира будешь считать мертвечиной. Когда люди за суетою гонятся и в прихотях этого мира, как пьяные, свирепеют, то забывают о вечности и ее обстоятельствах. Это забвение производит враг душ человеческих, сатана, чтобы люди, не помня о вечности, не помнили и не заботились о спасении своем вечном, которое Христос, Сын Божий, страданием и смертью Своею соделал. Помни, возлюбленный христианин, пожалуйста, помни и рассуждай о вечности. И протрезвишься, и будешь иметь здоровый разум, и всю красоту и прихоти мира этого будешь считать за ничто. Вот христианская мудрость. Душа твоя, ради которой Христос, Сын Божий, пострадал и умер, дороже всего мира. О том, чтобы спасена была, пекись и заботься прилежно. Образ Божий, по которому мы были созданы, прекраснейшая и великолепнейшая красота души. Ищи этой красоты истинным покаянием и верой. Если она здесь найдется, то вовеки пребудет. Если здесь не сыщется, то уже никогда не сыщется. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 Иоанна 2, 17.